За что? Ее мощь подхватила нас, увлекая вниз в глубину разума бессознательного юноши, каруселью закручивая в неконтролируемый не полет, а что-то больше схожее с падением. Маг вывел 101 предупреждение на колоссальный расход энергоресурсов, уходящих из моих бережно собранных запасов, словно песок сквозь пальцы.